Глава 8. От супермаркета до нужного нам двухэтажного коттеджа мы доехали минут за 5. Автоматические створки кованых ворот плавно распахнулись перед автомобилем, радушно приглашая нас внутрь. Машина въехала во двор, сделала небольшой полукруг по выложенной тротуарной плиткой площадке и остановилась возле невысокого крыльца с навесом в виде арки. «Извините, но мне нужно сделать один звонок по работе», — сказала Старовойтова, доставая мобильник. Она быстро нашла в телефонной книге нужный номер и прикоснулась к зеленому значку вызова. «Алло, Тамара, что там у вас нового?» — спросила Ирина Васильевна, когда на том конце взяли трубку. «Ой, Ирина Васильевна!» — услышал я взволнованный девичий голос. «Вы где? У нас тут таке творится!» «Я в министерстве, потом домой. Мне что-то не здоровится. Выпью лекарства и отлежусь». «Ой, вы выпадкованно захворили?» «Ой, вы случайно не заболели?» Голос стал взволнованно участливым. «Нет, Томочка, просто переутомилась. Вот голова и разболелась. Так что там у вас?» «Ага, так ось», — принялась с волнением рассказывать трубка. «Мне не составило никакого труда слегка поднапрячь слух, чтобы слышать все, что говорила докторша и ее собеседница. Вы уявляете, Ильинский помер?» «Ага. Так вот, вы представляете, Ильинский умер». «Да что ты!» Старовойтова сделала вид, что новость оказалась неожиданной. После общения с экстрасенсом она уже не сомневалась в том, что смерть в ожидании поживы давно бродит по коридорам больницы. Вопрос был только в том, как скоро она решит переступить порог палаты. «Правда, правда», – тараторила трубка. «Так и це ще не все. Коли на сигнал прибігла чергова зміна, то побачили, що усі, хто там був, сплять. І охорона, і медсестра. Такий гомін здійнявся. Не знають, що робити. Тут треба Лінського рятувати, а тут тобі на підлозі теж люди лежать. Відразу ж не зрозуміло було, що вони заснули». «Правда, правда. Ну і це ще не все. Когда на сигнал прибежала дежурная смена, то увидели, что все, кто там был, спят. Такой шум поднялся. Не знают, что делать. Тут нужно Ильинского спасать, а тут тебе на полу тоже люди лежат. Сразу ж непонятно было, что они заснули». «Ну и чем все закончилось?» – поторопила врач свою собеседницу. «Так я же кажу, Ильинский все ж помер, а інших ординаторский поклали. Лижек-то не вистачає». «Так я же говорю, Ильинский все же умер, а остальных в ординаторской положили. Кровати-то не хватает». «Родственникам Ильинского сообщили? А вже ж... Олесь Борисович за отделением подзвонив». «Конечно, Олесь Борисович за отделением позвонил». «Понятно, Томочка. Ну вот пусть он совсем и разбирается. Я завтра приеду, тогда уже буду решать, что делать дальше. До свидания». «До побачення, Ирина Васильевна». Старовойтова сбросила вызов и взглянула на меня. Я сделал вид, что ничего не слышал. «Разговаривала с секретаршей», — пояснила она мне. «Ильинский скончался, остальные спят в ординаторской. Скажите, это надолго?» «Надолго что?» «Долго эти паны спать у нас будут в отделении интенсивной терапии, где посторонним вообще находиться запрещено. Думаю, часов 5-7 проспят. Все зависит от организма. Если ослаблен, могут и часов 12 дрыхнуть. Но это если человека оставить в покое и не будить. Но там ребята крепкие, так что, скорее всего, будут спать недолго». «Понятно. Ну что, давайте я пойду вперед, а вы уже не спеша за мной». «Согласен». Врач вышла из автомобиля, открыла заднюю дверцу и, достав пакет из провизии, поднялась на крыльцо. Остановившись, у дверей порылась в сумочке, разыскивая нужные ключи, и, наконец, открыв замок, скрылась в доме. Я тоже вылез из машины, опираясь на костыли, осмотрелся. Пространство вокруг типичного двухэтажного особнячка, каких в этом ПГТ большое множество, было огорожено привычным забором из профнастила коричневого цвета. Двор, по сравнению с моим, казался совсем пустым и угрюмым. Лишь в правом углу росла одинокая молодая березка. То ли хозяева не желали ничего сажать, то ли еще не успели. Ноябрьское небо было по-прежнему затянуто тучами. По двору гулял неприятный промозглый ветерок. Прикрыв дверь автомобиля, я направился вслед за Старовойтовой. Внутри дом тоже был полупустым. Единственное, что оживляло его интерьер, так это множество живых цветов в горшках и горшочках, заполнявшие собой практически все подоконники. Видимо, именно из-за того, что за растениями нужен был постоянный уход, хозяйка и оставила ключи от дома подруги. «Проходите на кухню», — послышался откуда-то справа голос Ирины Васильевны. «Разуваться не надо», — тут же предупредила она. «Полы здесь холодные, я отопление только что включила». Я двинулся на голос и попал в просторную светлую комнату, обставленную красивой мебелью и заполненную современными кухонными принадлежностями. Наверное, это была единственная комната в доме, которая была укомплектована полностью всем необходимым. Хотя, конечно, окончательный вывод можно будет сделать, лишь обследовав все здание полностью. Старовойтова заканчивала выкладывать на стол свои покупки. «Сейчас пожарю картошки с яичницей», — сообщила она, взявшись заполнять продуктами полки пустого двухкамерного холодильника. «Вы картошку, яйца любите? Обожаю», — слукавил я, так как дома моим главным блюдом были каши. «Мясо последний раз ел уже давно, а яйца и рыбу пару раз в неделю, больше налегая на бобовые. Я не зря в свое время интересовался буддизмом, а сейчас, благодаря интернету, убедился окончательно, что без мяса вполне можно обойтись, даже если даешь себе интенсивные нагрузки, а верхнюю часть своего тела я нагружаю регулярно. Вы меня, конечно, извините», – женщина обернулась и взглянула на меня виноватыми глазами, – «я вас немножко обманула». «Насчет чего это?» «Насчет того, что наготовлю вам еды». «И в чем же подвох?» «Дело в том, что я вряд ли смогу побаловать вас разносолами, ведь я совсем не умею готовить. Работа всегда отнимала у меня много времени и сил. Некогда было особенно кулинарить, да и, если честно сказать, не люблю я это дело. Когда жили с мужем, то ходили в ресторан или кафе. Он тоже никогда не был приверженцем домашней кухни. Иногда заказывали еду на дом. Когда муж умер, тогда вообще я вся ушла в работу. Тем более уже началась вся эта история с ковидом. С вами все ясно, но я и от картошечки не откажусь. Надеюсь, лучок вы купили?» «Да, лук я взяла». «Вот и чудненько. Тогда давайте я помогу почистить овощи, а готовить вы уж сами будете, как получится», — добавил с улыбкой я. Через час, поужинав жареной картошечкой с яичницей и ветчиной и запив чаем с бутербродами, Старовойтова ограничилась лишь парочкой печенюшек. Мы распрощались с моей помощницей, и она укатила домой. Я как ни старался и вроде бы все понимал, но все-таки переел. Не удержался после длительного перерыва. Я, конечно, пробовал голодать, и это у меня получалось. Но тогда я загодя настраивал себя на это мероприятие, и организм с пониманием откликался на мои причуды. Нынешняя же голодовка была незапланированной и спонтанной. Чтобы пища смогла нормально перевариться, я решил не заваливаться спать, как требовал того мой ум. Сказав ему решительное «нет», я пошел бродить по дому, чтобы как можно лучше запомнить расположение комнат и их содержимое. Все же я в данный момент находился здесь на нелегальном положении, и нужно было быть готовым к любым сюрпризам. Ирина Васильевна показала мне лишь самое основное – ванную комнату и спальню с постельными принадлежностями. Взяв в руки костыли, я не спеша, включая и выключая свет, уже давно стемнело, начал обследовать комнату за комнатой. Мои предположения оказались верны. Мебели здесь было очень мало, лишь самое необходимое. Видимо, эта хатынка служила для ее владельцев или владелицы чем-то вроде дачи, а не постоянным местом жительства. Зато горшки с цветами были практически в каждой комнате. В одной из них обнаружил книжную полку с несколькими любовными романами и парочкой женских детективов. Я улыбнулся. Книги явно не для моего скудного интеллекта. В просторной гостиной у стены стоял большой диван с двумя креслами по бокам, а напротив огромный телевизор. Я такие большие видел только на прилавках магазинов. Стоила эта штука недешево, да и годилась лишь для квартир или коттеджей с необъятной гостиной. Через некоторое время усталость дала о себе знать. Решив смыть с себя дорожную пыль, я не захотел ждать, пока ванна наполнится водой. Омыв себя струей прохладной воды из душа, которая, как известно, смывает не только физическую грязь, но и энергетическую, я поднялся на второй этаж. Вошел в спальню с большой двуспальной кроватью посередине и, не раздеваясь, завалился на покрывало, которым кровать была укрыта. Начал было размышлять обо всем, что со мной происходило, но вскоре понял, что мысли путаются, а сон берет надо мной верх. Не имея никакого желания с ним бороться, видимо, дало знать напряжение, в котором я находился уже много часов подряд, через минуту я уже спал беззаботным сном. Сколько я проспал до того момента, как меня что-то разбудило, определить было невозможно. Часов не было ни у меня, ни вообще в доме. Мобильник был отключен, а за окном по-прежнему было темно. Я прислушался к своим ощущениям, приходя в себя и прикидывая, что могло меня встревожить. Через пару секунд я услышал звук, который, по-видимому, и явился причиной моего пробуждения. Мой обостренный слух уловил щелчок дверного замка входной двери. Второй щелчок. «Неужели меня все-таки вычислили?» — было первое, что пришло в голову. Наскоро прикинув все обстоятельства моего исчезновения из больницы, я понял, что сделать это так быстро не представлялось возможным. Предательство Старовойтовой я отмел сразу же. Не тот она человек. Я мог бы еще как-то в ней усомниться, если бы не обладал своим редким даром читать мысли и чувствовать собеседника. Но тогда кто это ночью тайком пытается проникнуть в дом? Версия, что вернулась хозяйка, для меня тоже показалась маловероятной. Резко вскочив, я присел на кровати, свесив с нее покалеченные ноги. «Эх, ножки мои, ножки!» — с досадой подумал я. «Как бы вы мне сейчас пригодились!» Но я имел то, что имел, и исходить нужно было именно из этих обстоятельств. Чтобы до предела обострить свои необычные чувства, я максимально расслабил свое тело. Мое подсознание тут же выдало результат. В комнате находится один человек. «Ну что ж, один — это не 10», — вздохнул я с облегчением. «С одним я еще смогу поговорить по душам». Взяв костыли, я, стараясь не создавать шума, направился к выходу из комнаты. Аскетичность обстановки и отсутствие всевозможных мелочей, которыми любят загромождать свои жилища падки на всякую дешевую и не очень ерунду хозяева, в данный момент играла мне на пользу. Пробираясь почти вслепую, очень легко можно было зацепить костылем какой-либо предмет, оказавшийся на пути в темной комнате, да еще и не в знакомом доме. Осторожно приоткрыв дверь, я выглянул в коридор второго этажа. Здесь была полнейшая темнота. «Ночь темная, низги не видно», — пришла на ум цитата из произведения какого-то русского классика. Пришлось ориентироваться лишь на свои обострившиеся суперчувства. На первом этаже я услышал тихие крадущиеся шаги. Вот незнакомец подошел к деревянной лестнице на второй этаж и начал медленно по ней подниматься. Лестница новенькая, ступени не скрипят. По стене скользнул луч фонарика. Я вновь юркнул в свою комнату и замер у входа. Неизвестный, поднявшись наверх, остановился, шаря лучом вдоль по коридору по обе стороны от себя. Так как из всех дверей только моя была сейчас приоткрыта, то он, видимо, решил вначале заглянуть именно в нее. То, что этот тип явился не по мою душу, я уже понял. За мной один бы не пришел. Скорее всего, это был какой-то домушник. Видимо, он узнал, что дом пустует, а та, что наведывается в него для поливки цветов, уехала, а значит, ничто не мешает сюда забраться и поживиться какими-нибудь вещичками. Что ж, вполне логично. Вот только время своего визита он выбрал явно неподходящее. Шаги приближались. Вот уже луч фонаря прыгнул в мою комнату, а за ним показался и его хозяин. К этому времени я успел освободить от костыля одну руку. Опершись спиной о стену, чтобы не упасть, и перенеся вес тела на одну ногу и костыль, я левой рукой схватил неизвестного за грудки и силой притянул к себе. Чужак не ожидал ничего подобного, поэтому в первое мгновение опешил, что позволило мне без особых усилий заглянуть в его широко раскрытые глаза». Шоковое состояние у Василия, первая информация об этом человеке уже была мною получена из ноосферы, продлилось недолго. Он резко дернулся и, вырвавшись из моего захвата, отскочил вглубь комнаты. Конечно, ему было бы лучше выбежать в коридор и дать деру, но его тело находилось в таком положении, что этот маневр был для него крайне неудобным. Я же больше и не собирался его удерживать, поэтому с легкой душой отпустил незадачливого воришку. Это был молодой человек лет 25. Он быстро оценил обстановку. Фонарь в его руке, хотя и светил куда-то в сторону, но все же позволял разглядеть комнату достаточно хорошо. Заметив, что имеет дело с инвалидом на костылях, грабитель осмелел и рванул напролом в открытую дверь. Точнее, конечно, будет сказать, хотел рвануть, так как пробежал он не слишком далеко. На третьем шаге его ноги сами с собой подкосились, и он рухнул на пол головой прямо к моим больным стопам. Фонарик вылетел из его руки, но не погас, а продолжал светить куда-то под кровать. Этот свет, вырывающийся словно из преисподней, создавал в помещении жутковатую и мрачную картину. Не поняв, что произошло с ногами и почему они вдруг подвели, Василий решил сделать еще одну попытку сбежать с места преступления. Опершись руками о пол, он попробовал вскочить, однако ноги вновь отказались его слушать. Они подвернулись, будто разболтавшиеся неуправляемые шарниры. И парень вновь упал, только теперь не вперед, а назад, больно ударившись своей пятой точкой. «Тебе лучше не рыпаться», — спокойным голосом предупредил я вора. Но в его мозгу, конечно, не без моего участия, он преобразовался в страшный нечеловеческий рык, который способен извергнуть из себя разве лишь какое-нибудь ужасное мифическое существо. От моего голоса Василий весь как-то съежился и, инстинктивно ощупав все еще непослушные конечности, спиной вперед начал отползать в глубину комнаты. Я не стал нагнетать обстановку, а наоборот, подождал немного, давая моему нежданному гостю чуток прийти в себя. Когда почувствовал, что животный ужас у него сменился на более привычный страх, сказал: «Слушай внимательно и запоминай. Ты совершил роковую ошибку, когда забрался в этот дом, и тебе придется за нее поплатиться». Уже достаточно напугав грабителя, я вновь вещал своим обычным голосом, чтобы тот начал к нему привыкать. Мне с трудом удавалось сдерживать себя, чтобы не рассмеяться, так как, разговаривая, параллельно считывал Васины мысли. А у него под черепушкой творилась такая неразбериха, что в первые секунды я даже не мог поймать ни одной полноценной, а главное, разумной мыслишки. Если на Востоке говорят, что наши мысли прыгают в голове, точно обезьяны по веткам, то его напоминали броуновское движение мелких частиц в тщательно взболтанной пробирке. Первые более-менее упорядоченные мысли, которые я все же сумел прочесть, были: «Ну навище я сюда приперся? Чуяло ж мое сердце, что не треба было». «Зачем я сюда приперся? Чувствовало ж мое сердце, что не нужно было». Я терпеливо ждал, опершись на костыли, когда в мозгу моего гостя хотя бы немножечко прояснится. «Ты меня понял?» — наконец спросил я. «Так-так, зразумив, а вжеш?» «Да-да, понял, конечно», — залепетал несостоявшийся грабитель. «А теперь слушай меня внимательно, Вася Машонкин». Фамилия у него была, конечно, другая — Мишалкин. Машонкиным же его прозвали старшие пацаны со двора еще в детстве. С тех пор смешное прозвище вместе с хозяином плавно перекочевало и в его взрослую жизнь. Хотя теперь в основном его знали больше как Васю. Услыхав свое детское прозвище, Василий немного смутился. Но потом до него начало что-то доходить, и он тихо спросил: «Але як вы дізнались про моє прізвисько? Ви хто?» «Но как? Как вы узнали про мое прозвище? Вы кто?» «Если ты узнаешь, кто я, то мне придется тебя убить», — решил я напустить на свою особу немного тумана. «Так что называй меня просто хозяин, потому как с этого момента ты мой слуга. Алеш, никаких але», — строго прикрикнул я. «Или, может, ты хочешь навсегда остаться калекой безногим?» «Не-не, не хочу». «То-то же, тогда сиди и слушай». Я подождал, пока вновь в голове собеседника немного уляжется сумбур его мыслей, и продолжил. «Сейчас ты снова сможешь ходить, но не думай, что тебе удастся от меня сбежать. Я буду контролировать каждый твой шаг, каждое твое движение на любом расстоянии. В случае неповиновения тебя ждет неминуемая смерть. Ты меня понял?» Прочтя его мысли, мне стало ясно, что понять-то он понял, но вовсе не осознал всю степень серьезности моих слов. Я перевел взгляд в середину груди Василия. «Ой, боляче!» – застонал тот, схватившись за сердце. Глаза у парня выпучились, а его челюсти, широко открывшись, так и не сомкнулись. Сейчас он стал похож на большую рыбину, выброшенную на берег, которая судорожно заглатывала ртом воздух вместо привычной воды. Ходство с рыбой ему также придавали и маленькие ушки, прижатые к черепу словно жабры, и стриженная на лысо голова. Я мысленно ослабил давление на грудь, и Василий, облегченно вздохнув полной грудью, наконец прикрыл рот. «Теперь ты понимаешь, что я не шучу?» — задал я вопрос, хотя теперь прекрасно видел, что воля грабителя сломлена, и он будет делать все, что ему прикажут. «Так-так, разумею», — пролепетал свалившийся мне на голову слуга, потирая свою грудь. Своей волей я вернул ему возможность ходить и приказал сесть на единственный в комнате стул. Василий с осторожностью встал с пола на ноги, неуверенно потоптался на месте, словно проверяя их устойчивость, после чего покорно уселся, куда ему было велено. Так как другой подходящей мебели в комнате не было, то я присел на край кровати и продолжил. «Учти еще и то, что я прекрасно знаю, и где ты живешь, и где живут все твои дружки». Со вторым утверждением я, конечно, блефовал. Но если я ему точно назову его адрес, прочитанный у него в голове, то он наверняка поверит и про друзей. «Про Светку не знаю никто», — мелькнула в голове у грабителя спасительная мысль. «Якщо, то можно сховаться у неї». «Про Светку не знает никто. Если что, можно спрятаться у нее». «На Светку не надейся», — злорадно ухмыльнулся я, и даже во мраке комнаты смог разглядеть, как побледнело лицо Василия. «Она тебе не поможет. Тем более, что мне для того, чтобы тебя уничтожить, вовсе не обязательно знать, где ты находишься. Мне достаточно лишь пожелать, и тебя так скрутит, что ты сам на пузико мне приползешь. Вот только захочу ли я тебе тогда помогать, это уже вопрос». Вот теперь мой несостоявшийся грабитель был полностью деморализован. Я чувствовал, что сомнений в моем могуществе у него не осталось. Ну что ж, теперь нужно было дать моему слуге первое задание, чтобы оценить, насколько качественно и быстро он будет и в дальнейшем исполнять мои приказы. Я привык во всем полагаться на тонкий расчет, но и не забывал учитывать возможные случайности. Конечно, я бы мог просто подчинить его своей воле, как сделал это в больнице со Старовойтовой. Но мне нужен был не зомби, а умный и адекватный помощник, который мог бы в случае опасности по-умному схитрить или по-быстрому слинять. «Слушай, что тебе нужно будет сейчас сделать», — произнес я. «У вас на поселке есть круглосуточные супермаркеты?» «Один є». «Хорошо, тогда я сейчас напишу тебе список, что нужно будет купить, дам денег. Ты сходишь в этот магазин и приобретешь все, что в списке будет указано. Понял?» Парень кивнул. «И учти вот еще что. Если будешь качественно и быстро исполнять мои поручения, то еще сможешь и заработать немного денег». Решил я чуток простимулировать своего посыльного. Так сказать, сменить кнут на пряник. «Да и воровать я тебе не советую. В магазине, чтобы не попасться, а у меня, потому что опасно для жизни. По дороге в магазин я тебе слегка напомню о себе, чтобы ты окончательно поверил в то, что я не шучу, и что смогу достать тебя на любом расстоянии. Так что будь готов». «Может, не треба?» «Может, не нужно?» — робко запротестовал неудавшийся воришка. «Надо, Вася, надо!» — перефразировал я цитату из известной комедии. Припомнив, что бумагу для записи и ручку я видел на кухне, мы спустились на первый этаж. Присев за кухонный стол, я начал набрасывать перечень необходимых мне вещей, одним глазом поглядывая на замершего у стены парня. В список я включил станок для бритья с лезвиями, несколько пар носков, носовой платок и некоторые другие мелочи. Не забыл я и про то, чем заполнила холодильник моя спасительница. Почти все, что она купила, видимо, придется отдать Васе. Думаю, он от такого не откажется. Мне же нужна более здоровая пища, чтобы по дороге домой не растерять свое драгоценное здоровье. А значит, нужно купить не маргарин, а нормальное сливочное масло, а вместо макарон гречневую кашу. Колбасу, сосиски, бекон – тоже Вася. Пары лотков яиц вполне будет достаточно для пополнения организма белком. Можно еще рыбки мороженые прикупить, да селедочки. Тоже вещь и вкусная, и полезная. Закончив писать, я протянул листок посыльному, чтобы он прочел и задал вопросы, если чего будет неясно. Вася оказался вполне сообразительным малым и спрашивать ничего не стал. Единственное, чего я не учел, так это предложить ему раздеться. Дом уже довольно неплохо прогрелся, а он так и стоял в своей кожаной куртке, обливаясь потом. «Ну ничего, подлечим, если вдруг простынет», — решил я и отпустил своего подчиненного в первый пробный поход. Когда тот выходил из дома, меня вдруг посетила умная мысль. Время-то уже перевалило за полночь, почему бы не поручить посыльному заодно снять еще разок деньги в банкомате? Я уже хотел было крикнуть Василию, чтобы тот вернулся, но тут мой разум взял верх над жадностью. Этот пан Сагайдачный не лох какой-нибудь. Если начнет меня искать, то быстро вычислит, с какого именно банкомата последний раз снимали деньги. Потянет за ниточку, которая, глядишь, и приведет к этому дому. Хрен с ними, с этими деньгами, сделал я окончательный вывод. Будет нужно, найду вариант, как их раздобыть. Остап Бендер знал 400 способов отъема денег, при этом не обладая никакими суперспособностями. Неужели я со своими-то возможностями не смогу обеспечить себя средствами для возвращения домой? Мысленно согласившись со сделанными выводами, я решил, что заснуть все равно не смогу, да и ни к чему пытаться. Нужно ведь дождаться посыльного. Чтобы провести время с пользой, я сел поудобнее, выпрямил спину и погрузился в медитацию.